Суперинтендант прошел мимо него в холл и на крыльцо в яркий солнечный свет. Однако домой Пит приехал, не ощущая никакой радости. Удовлетворение от того, что он взял верх над Этли, уже выветрилось, и сейчас он мог думать только о потрясенном, отчаянном лице Карвелла. Даже закрыв глаза, Томас мог видеть, как тот шел, сгорбившись рядом с Телманом, и торчащую прядь у него на затылке, на которую упал свет, когда он спускался по ступенькам подъезда. Удивительно, но Шарлотта была дома. За последние несколько месяцев она так часто отсутствовала, что-то устраивая в новом доме, что Томас не надеялся найти кого-нибудь в кухне и ожидал увидеть только записку на столе. Однако кухня полнилась веселыми, приятными звуками. Шумел чайник, скворчали сковородки, раздавался звон посуды и шуршание юбок. Он открыл дверь и остановился на пороге. Комнату ярко заливало светом заходящее солнце. В воздухе стоял аромат свежеиспеченного хлеба и чистого белья, высыхающего на веревке под высоким потолком. Из чайника шел пар, а из духовки доносился запах жаркого. Грейси кончала убирать посуду после детского ужина и ставила последние тарелки на поднос. Прежде чем удалиться наверх, она торопливо присела в знак приветствия. Он было подумал, зачем это, к чему, но Джемайма бросилась на него с восторженными криками и требованиями, чтобы он послушал ее отчет о делах минувшего дня, а Дэниел строил рожи и цеплялся за рукав, пытаясь продемонстрировать бумажного змея, которого смастерил сам. Шарлотта вытерла руки о фартук и сразу же подошла к мужу, на ходу закалывая рассыпавшиеся волосы. Улыбнувшись, она поцеловала его. Несколько минут Томас был занят тем, что уделял каждому должную долю внимания. Потом Дэниел и Джемайма, удовлетворенные, ушли, и они остались одни. «У тебя очень усталый вид», — сказала Шарлотта, внимательно взглянув на него. «Что случилось?» Пит был рад, что не приходится улучшать подходящий момент и прерывать ее рассказы о новом доме, о его совершенстве и недостатках, и тем самым привлекать ее внимание к своему собственному повествованию. Слишком часто, когда он пытался поделиться с ней своими мыслями и беспокойством, в этом не было никакого смысла, а следовательно, не было и облегчения. «Я арестовал Джерома Карвелла», — ответил Томас. Он знал, что жена внимательно следит за выражением его лица и поймет его чувства. Слишком хорошо она его знала, чтобы не сомневаться, от всего этого он не испытывает ни удовольствия, ни ощущения одержанной победы. «Зачем?» Не такого ответа он ожидал от нее, но это был хороший ответ. И Томас рассказал ей обо всем, что случилось за день, включая и визит к Этли. Она слушала молча, но в конце рассказа улыбнулась. «Но ты не уверен, что это сделал именно Карвелл, да?» — сказала она наконец. «Моя голова уверяет меня, что это он. По крайней мере, что он убил Скарборо. Он определенно брал коляску, чтобы съездить в парк, и у него для этого превосходная причина, если Скарборо его шантажировал». «Но?» «Но я никак не могу поверить, что это он убил Арлиджа. Ничего не могу с собой поделать и верю, что он действительно его любил». «Но вероятно ли тогда, что он убил Скарбора, если не убивал Арлиджа?» «Вряд ли. Единственное, почему он мог убить Дворецкого, потому что тот знал нечто, за что могли засудить его хозяина». По прошествии некоторого времени отношения между Карвеллом и Арлиджем уже не кажутся сами по себе достаточной причиной. Скарборо давно уже должен был знать об этом. А слуги, которые предают своих хозяев и разоблачают тайны их личной жизни, чтобы нажиться на шантаже и провести потом в достатке все оставшиеся дни... Нет, это... Он замолчал. Сказать было нечего. Шарлотта приготовила обед, и они съели его в дружном молчании. Томас поднялся наверх к детям и прочел очень коротенькую сказку, прежде чем пожелать им спокойной ночи, затем опять спустился в гостиную и сидел, думая, что, несмотря на удовольствия, связанные с переездом в большой дом, прекрасный дом с садом, в котором, если будет время, он станет с восторгом копаться, все же с этим старым домом связано столько счастья, столько чудесных воспоминаний, что он расстанется с ним не без жалости и чувства утраты. Шарлотта сидела на полу возле него, оставив шитье, и ее мысли бродили неизвестно где, но Томас чувствовал тепло ее присутствия, и на душе становилось так спокойно и сладко, что он постепенно задремал, и жене пришлось разбудить его, чтобы он лег спать как следует. В следующий полдень в участок на Боу-стрит пришел запыхавшийся и взволнованный Бейли. Его длинное лицо раскраснелось, а в глазах застыло странное выражение отчаяния и решимости. Пит был внизу с Телманом и Легранжем и обсуждал последние доказательства. «Но вам нужно найти еще оружие, или, по крайней мере...» «Он мог его выбросить», — возразил Телман. «В реку», — добавил Легранж, коротко поглядев на Пита. «И мы, наверное, никогда его не найдем. Оно может быть уже затянуто илом и тиной, ведь прибой так действует». «Ну, конечно, я знаю, как может действовать прибой», — сказал Пит. «И если бы вы не перебивали меня, я бы сказал, что, по крайней мере, надо найти место, где он был убит. Ведь место убийца выбросить не мог». «Он убил Скарбора как раз там, где потом нашли тело», — ответил Телман, не обращая внимания на Бейли, который нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Но Арлидж», — настаивал Пит, — «где он убил его и каким образом подтащил его к сцене?» «В тачке или еще в чем-то таком», — ответил Легранж, стараясь тоже быть полезным. «В чьей тачке?» — настаивал Пит. «Не в его же собственной. Ведь вы осматривали ее, там нигде нет крови. И не в тачке смотрителя парка, вы ее тоже осмотрели». «Не знаю как», — ответил ворчливо Телман. «Но мы найдем оружие». «Хорошо, потому что без него вы дадите защите прекрасный предлог подвергнуть все сомнению. Нет тачки, неизвестно, где убит Арлидж, нет оружия, которым был убит Скарбора и другие, и нет ничего, что говорило бы о поводе к убийствам. Ссора, ревность, он использовал коляску и свою лошадь тоже, чтобы перевести тело Скарбора», — ответил Телман. «Не говоря уж о том, что Скарбора был его дворецким». «Ладно, подтягивайте хвосты», — скомандовал Пит. «Вы еще не закончили свое дело». Бейли был уже не в силах сдерживаться. «Карвелл не убивал кондуктора амнибуса», — выпалил он. «В это время он был на концерте, как он и говорил». Телман метнул на него яростный взгляд. «Я нашел человека, который его видел», — сказал, оправдываясь Бейли. «Тут нет никакой ошибки. Стоял с ним рядом, как я сейчас с вами, и он знает его очень хорошо». «Кто же это?» — спросил Телман с явным недоверием. «Управитель банка Коутс», — ответил Бейли с глубоким удовлетворением. «Они ведут дела королевских особ, вот что». Лицо у Телмана сморщилось. «Ну, может быть, кондуктора убил кто-то другой», — сказал он раздраженно. «Тем более, что мы никак не можем понять, как он связан со всеми остальными». «Да», — согласился Легранж. «И может, мы не нашли эту связь, потому что ее просто нет? Может, это была какая-то личная месть за что-то, и тот, кто это сделал, подделывался под того, главного убийцу? А может быть, они все разные?» — насмешливо ответил Пит. — Но я сомневаюсь. Однако все это говорит о том, что не Карвелл палач из Гайд-парка. Спасибо, Бейли, ты отлично сработал. Тот покраснел от радости. — Спасибо, сэр. Телман насмешливо фыркнул, но он злился так вообще, а не то чтобы непосредственно на Пита. — Но вы ведь не собираетесь его отпускать, а? — — спросил Легранж, тараща глаза и забыв прибавить «сэр». «Именно что собираюсь», — ответил Пит. «Хороший адвокат все равно заставит нас это сделать, потому что существует слишком много других объяснений того, что произошло». «Но это были его коляска и его лошадь», — ответил мрачно Телман. «И он, черт возьми, имеет ко всему этому какое-то отношение». «Но Скарборо вполне мог и сам использовать коляску», — ответил Пит. И так как на лице Телмана было написано абсолютное недоверие, добавил. «Адвокат это обязательно подчеркнет, и присяжные, скорее всего, сочтут его сомнения обоснованными». Стащить же коляску было невозможно, особенно при наличии досмотра со стороны такого дворецкого, который тоже мог иметь ключи от конюшни. И еще, у Карвелла нет специального грума, ведающего только лошадьми. «Неужели?» — усомнился Телман. «Но для чего Скарборо могла понадобиться коляска? Чтобы прогуляться в полночь, устав гонять целый день других слуг?» «А может быть, у него была приятельница?» — предположил Пит. «Как должно быть приятно с шиком подкатить к ее дому в хорошенькой коляске. К тому же это дешевле, чем нанимать кэп, да и свободы действий больше. Может, он хотел совершить романтическую прогулку по парку?» «Зная, что вокруг рыскает палач?» — презрительно осведомился Телман. «Очень романтично, что и говорить». «Но, может быть, он рассчитывал подцепить проститутку?» — продолжал Пит. Телман кинул на него циничный взгляд. «Что, опять? А я думал, мы уже отказались от этой идеи». «Отказались», — согласился Томас. «Но это не значит, что любой стоящий своего гонорара адвокат не использует эту версию и не построит на ней всю защиту». Телман круто обернулся к Бейли и Легранжу. «Тогда вам лучше начать все сначала. Но лишь Бог знает, где опять искать и с чего начинать». «С того, чтобы найти место, где был убит Арлидж», — ответил Пит. Телман выругался, длинно, затейливо и совсем не повторяясь. Пит тоже вернулся к началу. Он уже давно перестал думать о Оукли Уинтропе и зря, а поэтому снова сосредоточил свои размышления на смерти капитана, а не Арлиджа. «Уинтроп — это начало, и, возможно, именно его смерть — фундамент всех дальнейших событий. Кто убил Уинтропа? Почему и почему именно тогда? Кого капитан встретил в парке и с кем охотно сел в лодку, чтобы доставить себе удовольствие ночной прогулкой по воде? Хороший сыщик должен был тщательно все это обдумать», — решил Пит. «Это ключ ко всему. Ведь это же просто нелепо — садиться в лодку с незнакомцем». Нет, это был кто-то, кого он знал, кто-то, кого он не боялся. Но даже если так, то почему он все-таки сел именно в лодку? Какую уважительную причину мог иметь этот кто-то, пусть друг, для такого нелепого времяпрепровождения в полночь? Барт Митчелл? Или Барт и Мина? Томас вышел из экипажа, перешел через мостовую к подъезду дома у Интропов и позвонил. Почти сразу же горничная открыла дверь. «Добрый день», — суперинтендант подал ей визитную карточку. «Пожалуйста, осведомитесь у миссис Уинтроп, не соблаговолит ли она меня принять. По довольно важному делу». Девушка взяла карточку и, вернувшись через несколько минут, провела его в гостиную, где у окна стояла Мина и смотрела в сад. На ней было платье такого темно-зеленого цвета, что оно казалось бы почти черным, если бы не яркий солнечный свет. Оно прекрасно шло ей, подчеркивая белизну кожи и длинную тонкую шею. Мягкие волосы были заколоты на затылке, и внезапно Пит увидел в ней молоденькую девушку, которой она была 20 лет назад. Барт Митчелл стоял, опершись о каминную полку, и настороженно оглядел Пита быстрыми голубыми глазами. «Добрый день, суперинтендант», — приветливо сказала Мина, подходя к нему. «Я что-нибудь могу вам рассказать? Но больше у меня ничего нет». «Я все стараюсь отыскать еще что-нибудь важное, но ничего не припоминаю». «Но я хотел бы говорить с вами не о вашем муже, миссис Уинтроп», — ответил Пит. Он взглянул на Барта Митчелла и поклонился ему, а потом снова обратился к Мине. «Я хотел порасспросить вас относительно мистера Арлиджа». Мина очень удивилась. «Мистера Арлиджа?» «Да, мэм. Полагаю, вы были с ним знакомы?» «Я не могу сказать, что была знакома. Я...» И она в замешательстве посмотрела на брата. «А почему вы об этом спрашиваете, суперинтендант?» Митчелл вышел на середину комнаты. «Вы, конечно, не предполагаете, что миссис Уинтроп имела хоть какое-то отношение к его смерти. Ведь это абсурд». «Мне нужна информация, мистер Митчелл», — ответил Пит, слегка поклонившись Мине. «Наблюдение, может быть, случайно услышанное слово или впечатление, которое только сейчас обретает какой-то смысл». «Прошу извинить», — надменно ответил Барт, не двинувшись с места. «Но откуда же Мина может знать хоть что-то, относящееся к смерти Арлиджа? Она встречалась с ним в официальной обстановке раз или два, по случаю одного-двух его концертов. Это вряд ли можно назвать личной дружбой или близким знакомством, которое могло бы дать какие-то нужные вам подробности». Томас, не обращая на него внимания, все так же смотрел на Мину. «Вы были знакомы с мистером Арлиджем, мэм?» «Ну...» — заколебалась она. «Я действительно встречалась с ним раз или два. Я очень люблю музыку. Вы же знаете, он был такой прекрасный музыкант». «Да, слышал», — согласился Пит. «Но вы, конечно, знали его немножко ближе, миссис Уинтроп. Вы были не просто одной из присутствующих на его концертах». Барт вздернул подбородок, глаза у него стали злыми. «Что это за предположение, суперинтендант? Правда, при обычных обстоятельствах подобный вопрос может быть совершенно невинен, но так как вы ведете расследование по делу об убийстве, ваши замечания приобретают совсем иное звучание». «Знакомство моей сестры с мистером Арлиджем было поверхностным, и в нем нельзя усмотреть абсолютно ничего, не согласующегося с условностями». «Конечно, не было, Барт», — осторожно вставила Мина извиняющимся тоном. «Я не думаю, что суперинтендант имел в виду именно это. Для подобных мыслей нет ни малейших оснований». Она повернулась к Питу. «Уверяю вас, мы обменялись несколькими комплиментами, вот и все. Если бы мне было известно что-то такое, что могло бы вам помочь, неужели вы думаете, я сразу бы вас о том не известила? В конце концов, его убил тот же человек, что и моего мужа». «Мина», — поспешно сказал Барт. «Ну, конечно, я не думал ни о чем, не согласующемся с приличиями. И суперинтендант думал не об этом. Но он предполагает, что ты знаешь больше, чем желаешь сообщить». «Нет, это не так, мистер Митчелл», — резко ответил Пит, хотя и не совсем искренно. «Здесь может быть связь, о которой миссис Уинтроп не подозревает. И, как вы сказали, эта связь своеобразная». Взгляд выразительных глаз Барта был по-прежнему враждебен и насторожен. «Да, миссис Уинтроп», — продолжал Пит. Она взглянула на него широко раскрытыми глазами и ничего не ответила. Пришлось выразиться поточнее. «На приеме после концерта вас видели в очень расстроенном состоянии, и мистер Арлидж некоторое время успокаивал вас. Вы, казалось, в чем-то ему признались». «О!» Мина затаила дыхание и взглянула на Барта. Во взгляде ее были теперь страх и стыд. Митчелл подошел и остановился около нее. «Кто бы об этом вам ни сообщил, суперинтендант, он явно обладает очень дурными манерами», — ответил он высокомерно. «Дело было в маленькой домашней размолвке, которые бывают у всех нас и не имеют ни малейшего отношения к тому, почему был убит мистер Арлидж. Господи боже, приятель, это все равно как...» Он колебался, но только секунду. как если бы смерть любимой домашней собачки отнести на счет какого-то сумасшедшего, который отрезает людям головы в гайд-парке. Это же нелепость. Если у вас нет никаких более убедительных доводов, то неудивительно, что этот сумасшедший еще на свободе». «Ты несправедлив, Барт?» — воскликнула Мина. «Суперинтендант не мог знать, что все было как ты сказал». Он знал только, что я была расстроена, и мистер Арлидж меня утешал. И это могло быть важным для суперинтенданта. Она улыбнулась, увидев, что Пит смутился. «Но я сожалею, что это для вас совершенно бесполезно. Боюсь, что какие-то новые сведения вам нужно искать в другом месте. Мистер Арлидж был так добр ко мне потому, что проявил бы участие к любой другой женщине. Этим исчерпывается вся глубина нашего знакомства. Он не сказал ничего такого, что могло бы пролить свет на его смерть. Я даже не помню, что он мне такое говорил. Это были все общие слова». Она явно заколебалась, словно хотела что-то прибавить, затем обеспокоенно взглянула на брата. «А вы знали мистера Арлиджа, сэр?» — внезапно спросил Пит. «Нет». Сразу же ответила Мина и покраснела от такой поспешности. «Извините, это почти грубо с моей стороны. Я просто хотела сказать, что Барт совсем недавно вернулся из-за границы». «А когда, мэм, имело место это происшествие, если точно?» Она побледнела. «Я не припомню точно. Некоторое время назад». «Но это было до того, как вы повредили запястье?» Повисло мертвое молчание. Было слышно, как громко стучат часы на столе, словно кто-то мерно постукивает палочкой. «Но это случилось позавчера», — ответил холодно Барт. «Неприятности за чайника с кипятком. Неуклюжая горничная, которая не смотрит, куда идет». Голубые глаза его сердито и с вызовом сверлили лицо Пита. «Вам, конечно, уже известно об этом, суперинтендант». «Я имел в виду следы от ушибов, мистер Митчелл», — ответил Томас, не отводя взгляда. «Но в этом была и моя вина», — быстро ответила Мина. «Это действительно так. Я...» Женщина повернулась к Питу, избегая взгляда брата. Она утратила уверенность в себе. Вид у нее был испуганный и виноватый. «Я была такая неловкая, суперинтендант, и муж схватил меня за руку, чтобы я не упала. Но я уже потеряла равновесие, и вот...» Барт так и кипел от едва сдерживаемых чувств, которые не смел выказать. Однако видно было, что он вот-вот взорвется и выпалит черт знает что. Лицо у него потемнело от сдерживаемого гнева. «Ну и его сила, и мой вес...» — промямлила Мина. «Все это очень глупо, и только по моей вине». «Нет, ты ни в чем не виновата», — потерял контроль Барт. «Перестань обвинять себя из-за...» Он осекся и повернулся к Питу. Глаза его сверкали, он обнял ее так крепко, словно боялся, что она упадет без его поддержки. «Суперинтендант, все это не имеет никакого отношения к тому, что вас интересует. Это случилось задолго до смерти мистера Арлиджа и никак с ней не связано. Боюсь, мы с сестрой не были с ним близко знакомы, и как бы нам ни хотелось вам помочь, мы этого сделать не в состоянии. Всего хорошего, сэр». «Понимаю». Пит ему не поверил. Еще меньше он верил Мине, но ничего не мог доказать. Он был уверен, что Оукли Уинтроп бил Мину, часто и жестоко, и что она была в ужасе, как бы об этом не узнал Барт, иначе он бы убил Уинтропа. А сейчас она приходила в ужас при мысли, что и Пит тоже может так подумать. «Спасибо, что уделили мне время, миссис Уинтроп, мистер Митчелл». И с поклоном, однако не притворяясь, что поверил им, Томас извинился и ушел.